Глава 9, где Федор пытается вспомнить Киплинга, развивает верхнее чутье и вычисляет индекс Шанхай Композит. Но не могу я вспомнить Киплинга. Не выплескивается из головы мудрое. Нет, конечно, можно что-то уныло брякнуть о бремени белого человека или в миллиардный раз пнуть на выход несчастную сентенцию про Восток есть Восток. Не греет. А вот большего не знаю. Я все как-то в сторону знакомства с практиками Маугли. А сказать-то хочется, ибо традиция. Приехал очередной белый чел, встал на рейде, его белый же пароход. Чел вышел на палубу, вытер непременные капельки пота шейным платком со следами утреннего кефира, оглядел экзотику, тягостно вздохнул и изрек то самое мудрое, что у меня никак не генерируется. Ах да, чуть не забыл. Колониальный пробковый шлем, засиженный с подветренной стороны тропическими мухами. Он непременно держит под мышкой, а прохладный бриз шевелит его светло-русые кудри. Да и черт с ним, с Киплингом и с мудрым. Но вечная омолаживающая романтика, делающая из унылого и нудного мужика неугомонного мальчишку, остается. Никуда она не делась. И корабль на рейде встал, и белый человек стоит на палубе. Это я, значит. И мне отчаянно хочется романтичного, того самого, восточного. На старой земле не пришлось побывать, так хоть здесь познакомлюсь. Одно из первых ярких впечатлений любого нового места – запахи. Ноздри безуспешно ловят запахи двух типов. Прелого дерева и пряных приправ. Работает нижняя матрица. Сказано же читателю в экспедиционных отчетах, описаниях путешественников и дневниках первооткрывателей экзотических берегов, что так и будет. Только высунь нос за порог каюты. Но ожидаемых запахов нет. Ни тех, ни других. А вот отработкой пахнет. Старым машинным маслом. То ли Меконг масло менял, то ли с берега тянет. Там этого добра хватает. Одинокие бочки частников стоят по всей полосе серого пляжа. Бочки в этом мире с молодой, неразвитой еще и накопленной материальной культурой – большой дефицит, поэтому они подписаны и хранятся в загончиках, квадратных ограждениях из старательно сплетенных прутьев. Есть пластиковые и железные, красивые и не очень, новые и очень старые, ржавые, мятые, как после ледохода. Их много. Десятки. Наиболее некондиционные стоят вне загородок. Наверное, на такую тару мало кто позарится. Но именно эти бочки меня и заинтересовали. Откуда они тут? Вряд ли кто-то будет заказывать канальной поставкой старые бочки в столь ужасном состоянии. Вывод один. Их нашли тут, уже в этой реальности, на этой земле. И где же это такие места имеются, в которых рядами стоят пустые и не очень старинные бочки? Я видел бочки, найденные в РВ, ничейных складах, на Базельском причале стоят несколько штук. И даже планировал себе такую, 200-литровую, приобрести, поставить за избой, как хранилище топлива. Канальные бочки могут не блестеть, как яичко. Но уж ржавых там точно не будет. Нормальные придут, со склада. Я вспомнил фрагмент текста из паспорта спасателя. Техногенная плотность средняя. Средняя. А это значит, она, эта самая плотность, в округе есть. Не густо, но встречается. И это не плотность людского заселения окрестностей. Тут что-то другое. Что, может быть, больше относится к особенностям рельефа местности? Три проржавевших трактора или, например, тупо закинутый на платформу 5 кусок земной поверхности вместе с мехмастерской или старым складом ГСМ. А там подобная тара в комплекте к заросшей бурьяном территории. Не будет красивых и нужных вещей, не будет непросроченных консервов, будет другое. Старое, ржавое. Но именно на таком объекте техногенной плотности может лежать то, чего никогда не получить по каналу, ни за что не найти в РВ. Тем интереснее становится для меня этот вопрос. Меня легонько хлопнули по плечу. «Тео, ты что-то в последнее время часто задумываешься», промурлыкала Зики, засовывая конфетный фантик мне в руку. «Самой лень выбрасывать, а в реку нельзя. Маурер приучил. Вот и сует. Что за привычка такая?» «Смотришь, как роденовский мыслитель. Уверен, что тебе это идет, рейнджер?» «Да какой я теперь рейнджер? Разве что бывший. Скажи уж лучше «буконьер», так будет точнее и актуальней». «Рейнджеры бывшими не бывают», — избито и скучно ответила Линь. «Ну каковы впечатления, чувак? На что похоже?» «Я в первый раз тоже впечатлилась», — повернул к ней голову. «Не пойму, так ты была тут или нет? То одно говоришь, то другое». «Была, только в Базеле не распространялась. Так на что похоже?» Я еще раз окинул береговую панораму. «Ну, в северных городах России, тех, что стоят на берегах больших рек, есть подобные уголки. Там у многих горожан в собственности имеются моторные лодки. Их хранят в специальных сейфах, самодельных. Строят примитивные причалы. Кладут на землю сходни трапики, чтобы удобнее было таскать подвесные моторы. Потом рядом ставят вспомогательный сарайчик. Следующий шаг – жаровня для барбекю в уикенд. У нас такую называют мангал. Некоторые оборудуют бани-сауны. Многие начинают строить небольшое жилье. Туалетов, кстати, там нет. Народ метит углы соседских сейфов». «Фи?» – тут же сморщила носик Сильфида. «Кругом грязь. Скапливающийся мусор никто не вывозит», – безжалостно продолжал я. «В лучшем случае его совершенно неэкологично сжигают, стараясь подгадывать такое направление ветра, чтобы основной диоксин несло в Европу. Все делается по-пиратски, хаотично выстраиваются ряды, возникают улочки и тропинки. Вскоре власти просто не знают, что им теперь со всем этим делать, и традиционно не делают ничего. Вот подобные места у нас и называют Шанхаями». «Ужас», – прошептала Линни, брезгливо потрясывая ушками. «А у вас на Женевском озере что, как-то по-другому?» – прикинулся я дурачком. «Что ты такое говоришь, чувак? Там стоят аккуратные частные и платные причалы, закрытые зоны, оборудованные марины со всем необходимым, клубы». Всегда приятно позлить европейского обывателя. «Вот видишь, как у вас все скучно. Сама теперь смотри, чья система оказалась жизнеспособной. Сколько лодок в Берне? И сколько здесь?» «Лодок просто немерено. По меркам этого мира, конечно. Моторок в поле зрения штук 15. А деревянные, весельные и парусные, даже считать не буду. Лень. Хотя чисто весельных в Шанхае, похоже, нет. Если парусов не видно на берегу, значит, они сложены и спрятаны в сейфах. А ведь еще сколько-то единиц сейчас ходит по реке. Лодки самых разных типов, ялики, корабельные шлюпки, есть узкие и длинные, словно таежные ветки, джонки, сампаны и каяки-переростки. Попадаются даже легкие маленькие долбленки. Моторные же лодки в большинстве своем надувные. Стеклопластиковых и алюминиевых мало, чувствуется дефицит. Надувнушки самые разные, от дешевых китайских «лопни и умри» до рип-лодок с жестким накладным днищем. Увидел и знакомые мне серьезные лодки. Зодиак Heavy Duty Mark 6 HD грузоподъемностью за 4 тонны и с ямаховскими подвесными моторами под сотню сил. Эти стояли на особицу, и не просто у причала, и не просто на замках с цепями. Возле двух красавиц постоянно дежурит, помахивая струганной палкой, смуглявый мальчишка тайской внешности со свистком на груди. Один раз к нему подошел мужик с обрезом через плечо, что-то коротко спросил, кивнул и ушел за бараки. «Персональная система сигнализации, не иначе. Это транспорт местных вождей. Или бандитов. Таковых, как я понял из рассказов шкипера, Шанхае более чем хватает. Обыкновенные речные пираты в этой зоне Рейна тоже есть, но в Шанхае они не тусят. Тут их на кол садят, в буквальном смысле слова. Маурер обещал мне показать столь специфическое лобное место. Заодно следят и за нами. Еще в пути мы четко осознали, что никто нас просто так из Шанхая не выпустит. Думать иначе было бы верхом наивности. Плата за проезд не может быть выражена стандартными деньгами. Не те в этом вопросе масштабы и соотношение результатов сторон. Ясно, что в качестве платы потребуют чего-то иного. Клевер в принципе не смог бы пройти мимо. Нас уже знали и ждали, сто пудов не крадучись и не подныривая. Остановили бы по любасу. Оставить корабль и пойти в Шанхай на лодке? Ни малейшего смысла. Зачем? Прикинуться тайцам на этих улочках не получится. А сходу потерять доверие такой яркой дурью запросто. Спрятался чудак. И корабль спрятал. Вон он в кустах стоит. Я не особо боялся, что шанхайцы заберут себе мутабот. Это явная и неизбежная война с Берном. Те уже не просто упрутся для погони. Отмобилизуются по полной. И всего один эрликон, доставленный на противоположный берег полукилометрового рейна, с 2 километров развалит весь этот Шанхай на молекулы. Первым делом раскатав дома вождей. Так я тогда опрометчиво подумал. Зря переживал. Вскоре и сам понял. Однако, как бы неблагостно для нас до поры складывалась ситуация, списывать в эйфории виксов я не собирался. Ох, чую, будет тут тебе, Федя, большая игра. Так что какие-то стволы наверняка нацелены. Оружие я здесь увидел 2 типов. Знакомые короткие хадсоновские хаудахи. Интересно, кто у кого подсмотрел? Уж не общаются ли местные с команчами? И револьверы. Отсюда не вижу какой марки. Длинноствольное нарезное, так же как и в Швейцарии, редкость. Кураторы ограничивают народ в стремлении убивать друг друга издалека и с повышенной эффективностью. Но Мустафа уверяет, что у тех, кто страдает особо и готов к тратам, имеются и винтовки, и даже пистолеты-пулеметы. Река за моей спиной – все тот же старина Рейн. Шанхайцы называют водную магистраль ровно так, им не жалко. А чего им жалеть, если прямо напротив города в Рейн впадает бессмертный великий Ганг? Вот такой тут перекресток. Водный, Т-образный. Мне говорили, что численность Шанхая превышает численность всего швейцарского анклава. Это не так. Она превышает число базельцев и викс-селектов раза в 1,5-2 как минимум. И это только с первого взгляда. Скорее всего, людей здесь еще больше. Уникальный естественный аккумулятор выживших и освоившихся. К этому природному перекрестку до поры приплывали по Рейну сплавляющиеся лосты, пока виксы совершенно по-скотски не перекрыли артерию. Так, в том числе здесь появились и швейцарцы, которые тоже есть в Шанхае. Здесь тормозились те, кто вышел к реке и пошел по берегам вниз по течению в поисках людей. После того, как мы вчера прибыли в Шанхай и пришвартовались бортом к Меконгу, стоявшему у собственного дебаркадера, состоялась вечерняя встреча с капитаном этой широкой и плоской посудины Мустафой, продлившаяся под вкусную еду и легкие возлияния до глубокой ночи. В неторопливой беседе мы узнали много нового. Как быстро выяснилось, в сонном Базеле никто ничего толкового про Шанхай не знает. Селекты, точнее головка кластера, какую-то информацию, естественно, имеет. А вот всем остальным жителям это просто до феньки. Какое дело развитым и продвинутым европейцам до форм и способов организации варварских в их представлении народов и племен. Ничего удивительного. Помнится, в старом мире даже президент США путал страны и народы. А уж образ штампованной России с балалайстыми медведями под водку заучивался западниками намертво еще в начальных классах. Новость первая. Шанхай не индийский анклав. Он полностью автономен. И все те монокластеры, про которые скупо и невнятно рассказывала новичку памятка, данная мне на КПП любезным Рольфом, никакого отношения к Нью-Дели не имеют. Видать, Берну удобнее и политически выгоднее именно так представлять Шанхай гостям и подданным. Не самостоятельной политической и административной единицей, а мелким грязным отстойником, не заслуживающим большого внимания у приличного человека. А нечего туда соваться. Тем более драпать на всех парах. Впрочем, как я понял, и рядовым жителям Шанхая на все глобальные знания и особенности геополитического окружения своего анклава глубоко плевать. Они знают лишь своего вождя, соседей по территории и местные проблемы. Я вчера специально выписал в записную книжку генезис объединившихся в союз шанхайских монокластеров. Бангладеш, Бирма, ныне Мьянма, Бруней, Бутан, Гурхи, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Сингапур, Таиланд, Шри-Ланка. 12 штук по 24 человека в каждом. Удивил монокластер гурхов. Писатели отчего-то посчитали необходимым учесть их отдельно. Тибетцев нет. Эти, скорее всего, где-то рядом с китайцами. Селективный кластер которых находится неведомо где. Швейцарцев в анклаве не 14 человек, как я думал, а уже больше 20. Прокрались как-то. И неудивительно. Мы вон так целый флот угнали. Не думал Берн, что кто-то захочет по своей воле ехать на помойку. Но здесь не помойка. Нет. Ошибаетесь вы, братцы-виксы. В Шанхае живут и лосты-индусы. Их не очень много, 3. Потом лосты прибавлялись новыми волнами, и попаданцы обнаруживаются по сей день, увеличивая численность этого чудного города. Меконг этим делом занимается, курсирует по нехитрому маршруту, обследуя берега речного перекрестка, привозит людей сюда. В Индии же присоединенных монокластеров очень мало, как и единичных лостов. Тут они от виксов недалеко ушли. Поэтому все нерукопожатные и двинули по торной грунтовой дороге от Нью-Дели в Шанхай, где принимают всех, любой веры и с любым прошлым. Никто никого ни о чем не спрашивает, не проверяет. Пришел и хрен с тобой, живи как сможешь. Так что, чувак, мы на берег сходить будем? Осторожно поинтересовалась Ленни сбоку, закуривая сигарету. Торопишься? Просто мне надоело торчать на судне. Негромко пояснила подруга. И поесть хочется чего-то нового. Освежить рецепторы. Видишь дым? Сразу за тем зданием с длинной трубой справа есть отличная харчевня. И недорогая. На подходе мы с Зики что только не передумали. Всякие варианты развития событий прикидывали. И пороховницы на влажность проверили. И пути отступления намечали. Хоть шкипер Клевера и уверял нас в жизнеспособности предлагаемой им схемы действий, один хрен сомневались. И даже ночью после пояснений и множественных уточнений Мустафы я все еще мучился опасками. Теперь уже нет. Как проснулся, вслушался в себя, ойкнул в очередной раз, выматерившись в голос, и окончательно решил. «Будем, дорогая, будем. Нас ждут великие дела», стараясь не слишком сильно раскрывать рот. С большой внутренней задумчивостью молвил я, глядя, как пятнистый шелудивый пес таскает по береговой грязи здоровенную берцовую кость. Лосиная, похоже. Из таких таежные народы раньше самые настоящие мечи делали. Мне, ребята, на берег надо. Позарез. У меня, мать ее, зуб болит. Да так болит, что уже сил терпеть нет. Восьмерка. Сам не осилю. И никто из дилетантов не поможет. Типа спросим у пассатижей. Восьмерку надо вырывать профессионально. Шкипер Меконга утверждает, что в Шанхае проблема решается на раз и за копейки. Зубников в городе аж 2 штуки. Швейцарец и бирманец. Мустафа советует обращаться к последнему. Мол, лекарства одни, а выходит дешевле. К нему и побегу. Но не из-за жабы. Контора бирманца ближе к причалу. Когда? Вот дождемся Ули, послушаем, что он скажет, посоветуемся и двинем. Маур обтирает вопросы с Мустафой, в основном по крыше и топливу. Ленни обреченно вздохнула, вот же как ей не терпится. Заботливо передала мне полчашечки остывшего кофе, поцеловала в щеку, прошептала на ухо, ну потерпи чуть-чуть. И ушла в кубрик досыпать. Большая часть кластеров базировалась вокруг будущего Шанхая изначально. Им очень повезло. Со стороны реки никакая опасность попаданцам до поры не угрожала. А с запада Несчастный Нью-Дели почти сразу принял на себя первые удары группировок диких племен, с которыми вяло, не желая углубляться в дикие земли, воюет и по сей день. Огромная долина уже была покрыта системой ирригационных каналов и рисовых полей, окрестные леса полны дичи, а две реки способны обеспечить рыбой небольшую староземную страну. Часть монокластеров попала сюда, сплавившись по Гангу. Напоминаю, именно так называется река, впадающая в Рейн напротив Шанхая. Приехали разведчики, посмотрели, решили и перевезли свои народы сюда. Лаосы приплыли на собственном дизель-электроходе. Он и ныне принадлежит лаосской общине. Судно обнаружили бесхозно стоящим в глубокой заводи низовий Ганга, практически рядом с персональным РВ монокластера попаданцев. Воспользовавшись такой невероятной удачей, лаосцы после разведки и принятия решения погрузили на борт джип «Самурай» в количестве одной штуки, найденной на складе, все рассыпные ништяки со склада, сели сами и двумя рейсами перебрались в Шанхай. Другим повезло не так сильно, а кому-то не повезло вовсе. Кластеры правого берега Рейна особых трудностей не испытывали. Технику из доставшихся по факту рождения складов перегнали сами, грузы перевезли или перетащили. Оказавшиеся на другом берегу вынуждены были переправлять грузы лодками и плотами, а технику и разобранные строения везли мекунгом. К чести организационных принципов, установленных шанхайцами, нужно отметить, что подобную работу, как и сбор лостов по берегам, Мустафа осуществляет бесплатно. Такова общественная нагрузка на единственный пароход анклава. Хотя, как бы и не совсем бесплатно. Топливо-то ему дают без ограничений. А уж как он там его списывает, поди уследи. Вот этим обстоятельством мы и воспользовались самым первым делом. Уже ночью, когда наш шкипер быстро и результативно договорился с коллегой, 8 смуглых, тощих, но жилистых местных парней вбежали на палубу, подгоняемые бригадиром, откровенным бандюком китайского вида с большим револьвером на боку и черной повязкой на левом глазу. Хлопцы слаженно подняли на руках уже заштопанный и подкрашенный трофейный катер «Сильверлайт» вместе с почищенным мотором, из которого мы выбросили битые потроха, оставив чистое и удобное место для монтажа новых запчастей, и бодро утащили его в неизвестном направлении. На этом оплата топлива была закончена. К системе нашего мотобота подсоединили шланги с мотопомпой и начали перекачку солярки из трюма Меконга в топливные танки Клевера. Если мы будем вести себя правильно, нам это понятно, хотя явно это контрагент не артикулирует, то сегодня должны привезти еще 8 бочек, которые встанут в трюме. Этого запаса горючего, по расчетам Ули, нам вполне должно хватить на весь путь до русского анклава. С другого борта Клевера просматривается обширная водная гладь. Устье впадающей реки заметить не так-то просто. Низинные берега скрадывают, помогает лишь легкий мираж над водой в месте впадения притока. Маур рассказывает, что Ганг, если и поуже Рейна, то на считанные метры. Это нормальная полноводная река. Берега в широко разливающемся устье пологие, болотистые. Сплошь заросли тугая и камыша. Там много водоплавающих птиц и мелкой рыбы, любящей тихую темную воду. Большие стаи фламинго видно прямо с борта. Завораживающее зрелище. Нужно будет вечером понаблюдать. На фоне заката окрас этих птиц проявится во всей своей экзотической прелести. Вода восточного притока не так чиста и прозрачна, как в Рейне. Замутились воды Ганга. Основная масса рыбаков на промысел уходит туда, возвращаясь лишь к закату. Уникальное тут место. Космополитический центр региона. Люди в Шанхае обжились неплохо, если не сравнивать с Базелем. Да о чем я? Еще ничего не видел своими глазами, а уже выводы делаю исключительно по чужим рассказам. Еще неизвестно, что в Новой России меня ждет. Вдруг там одно унылое село с усатым и пузатым сатрапом, который сутками мочит харю в двухэтажном здании правления. Затрапезная община, всей экономической мощи которой едва хватает на производство вранливых пропагандистских радиопередач. Но это я для объективности рассуждений. Верю-то в другое. Что-то долго Ули не идет. У него там как? Все нормально? Не пора ли двигаться на выручку? По рации кликнуть, что ли? Алертность есть. Маузер К-96 со мной. Магазин полон. Приклад не пристегнут. Однако криков нет. Тревожного кипиша тоже. На борту Меконга все тихо. Лишь вахтенный прогуливается по палубе со шваброй, и пара мальчишек стоит внизу у сходни с дебаркадера. И здесь сигнализация. Просто так на борт Меконга не проникнешь. А нам это вдвойне хорошо. Кто знает, что замышляют орлы из Берна. Так что возле клевера тихо. А вот на берегу движение не прекращается. Где-то играет музыка, кто-то надсадно орет, кто-то хохочет, заполошно визжат дети. Из-за сараев регулярно выскакивают грязно-серые куры и индюки. Птиц много. Смотрю я, не в дефиците тут курятина. Две женщины в классических саре их бодро отлавливают, легонько дают ладошкой по башке и вносят беглянок в закутки. Порой проходят и взрослые мужики. Многие из них с оружием. Здесь стволы носят без всяких ограничений. Хотя какие-то внутренние понятия наверняка имеются. Чуть наискосок от дебаркадера, выше линии паводка, в землю вкопаны два высоких тесаных столба. На них прямоугольный цветастый щит с витиеватой надписью «Шанхай-Сити». Это чтобы приезжие не сомневались. Над ломаной линией гаражей и складов, береговых хижин и лодочных сейфов высятся силуэты более богатых и основательных зданий. Тоже большей частью деревянных, хотя, говорят, много и глинобитных. Здесь почти все сделано из дерева. В основном сколочено из досок и плашек. Часто стены сооружений хитро и умело сплетены из лозы и веток. Однако более дорогие дома, насколько мне видно, вполне себе приличны. Даже стеклопакеты есть. Обжились тут люди. Самым последним к альянсу шанхайских монокластеров присоединился сингапурский. Это произошло всего 4 месяца назад. Вот тогда и случилось событие, давшее начало некому феномену типа новой религии. Собирателем шанхайских земель стал выходец из Таиланда по имени Тхирсак Сагда, в былом профессор социологии. Уговорил сначала 6 вождей, потом к альянсу начали принимать новых. Понимал ли он, что делает? Предполагал ли начерно или же вполне продуманно рассчитывал на нечто подобное? А может быть, гениальное решение ему вложили в голову сами кураторы проекта? Этого никто не знает. Профессор ныне, в соответствии с канонами патрологии, святой Сагда, простому смертному практически недоступен. Информацией владеют лишь вожди общин, а они связаны сквозной омертой. Событие грянуло, когда в доме совещаний лидер вновь прибывшего сингапурского кластера поставил свою подпись под соглашением. Мустафа рассказывал, что все происходило тихо. Ни толчка в темноте, ни даже слабого шума во влажной южной ночи. Просто пришли поутру вожди народа в дом на ежедневную типа планерку. А там открылся канал. Тот самый. Канал поставки. То есть именно на сингапурцах замкнулся какой-то невероятный цикл, непонятное условие кураторов оказалось выполненным, и за это писатели подарили вольному городу Шанхаю новый, своими руками собранный селективный кластер. Новый селективный кластер, внеплановый, созданный самими людьми, их действиями и устремлениями. А в полукилометре от дома, той же ночью, в чистом поле, посреди рощи, аккуратно встал самый настоящий НПЗ, аналог швейцарского. Чем не чудо? Чудо и есть. Я мало что знаю об этом мире, кроме Базеля, ничего не видел. Однако отлично понимаю, что подобный случай уникален. Оказывается, кроме правильных и своевременных телодвижений спасателя Феди, в правилах проекта есть и другие. Совершенно неожиданные способы резкого повышения благосостояния кластера и перевода его на более высокий цивилизационный уровень, как и уровень потребления. А будучи как бы причастными и наделенными некой неопределенной конкретно миссией, важность и уникальность события я чувствую особо остро. И эту самую сопричастность постоянно чувствую. Ощущаю важность такого знания, полезность его для меня и многих других. Ныне схема обеспечения жизнедеятельности анклава такова. Новым соглашением установлен 13-дневный цикл, согласно которому каждая община в свой день получает возможность заказа материальных благ по неким нормам и лимитам. Точная схема мне неизвестна. Каждый цикл, каждый же монокластер получает пайку. В последний, 13-й день цикла, Тхирак Сагда, единственный управляющий каналом с паспортом, осуществляет заказ по своему усмотрению и также вольно распределяет полученное. Это решение показалось мне особенно грамотным в управленческом, да и в политическом плане. Швейцарцам, к примеру, ничего не досталось, несмотря на их многочисленность. Они не были цельным монокластером. Та же беда и с другими лостами. И вот тут мудрый Сагда мягкой лапкой выравнивает эти перекосы, помогая тем, кому считает нужным, определяя в данный момент наиболее целесообразное. Замечу, что вожди кластеров далеко не всегда поступают столь же благородно. Частенько ништяк в приличной доле притыривается в личное, а отжимает его самый угодливый или крикливый. Новый дом совещаний жители срочно возвели в другом месте, а дом события, где теперь и живет новый святой, облагородили красивой жилой пристройкой в два этажа, обнесли забором и выставили круглосуточную охрану. Рядом поставили высоченную сторожевую башню с пулеметом. Ее из борта клевера прекрасно видно, хотя объект находится далековато от берега. Личная караульная гвардия святого Сагды составляет 12 человек, по одному от каждого бывшего монокластера акционера. Кроме того, ему же подчиняется и полицейский отряд, набранный из числа швейцарцев. Однако никакой общей руководящей деятельности мудрецу не поручено. Сам он власть взять не пожелал, и каждое сообщество анклава, Шанхай, живет так, как ему заблагорассудится. Тем не менее, шанхайская система обладает удивительным запасом прочности. Бывший профессор Бангкокского университета создал систему в высшей степени самоорганизации. Серьезные междоусобицы в новой селективке практически исключены. Допустим, какой-то народ, устав от притеснений, просто плюнет на все и захочет свалить, даже без всякой там бойни и ночи длинных ножей. Это никому не интересно. Значит, нужно беречь всех. Все отлично понимают, что если хоть один кластер-акционер выпадает из обоймы, манно-небесная лафа тут же кончается. Здравствуй, первобытный мир. Где мой любимый обсидан? И что тогда делать? Опять на поклон к индусам, как и было раньше? Цикличная очередная агломерационная система, работоспособная только солидарно, оказалась главным регулирующим и сдерживающим фактором стабильности. Поэтому на темных улочках вечернего Шанхая людей пачками не убивают, а больших кровопролитий не бывает вовсе. Швейцарцы за этим строго следят. Однако сам город весьма криминален. Мешанина народов без общего прошлого, опасная смесь. Кроме индусов, тут имеются китайцы, имеющие большое культурное влияние, и даже вьетнамцы, по тем или иным причинам, оказавшиеся в составе монокластеров. Очень редко, но встречаются и другие белые, лао-вай, что в переводе с китайского «заморские черти». Так тут зовут всех белокожих пришлых, как нас, например. К своим же белым это определение не относится. Лосты в окрестностях появлялись сначала только индусские. Но с образованием сообщества вольных общин в попаданцах начали появляться и представители этих 12 кластеров. Главная мечта шанхайского лоста – влиться в состав какого-либо монокластера, получить ту самую прописку, и не временную, как у нас, а постоянную, чтобы попасть под благословенный дождь ништяков из канала поставки. Согласно соглашению, каждая община постоянно должна держать численность 50 человек. Так что тут живая очередь. Соответственно, число акционеров всегда постоянно и равняется 600. Это не считая гвардейцев кардинала и его же швейцарских назгулов. Плюс ко всему человек под 300 одиночек и групповых очередников, пока что явных лишенцев, которые, впрочем, не особо унывают. Рынок все расставляет на свои места, и обретенные свежепоставленные предметы материальной культуры расползаются, размазываются по всему анклаву. Вторичный и третичный рынок работает надежно. Итого, общая численность агломерата доходит до 1000 человек. Для платформы 5 это очень много. Это до худого Яши. Это просто охренеть. Вот такой он, город Шанхай. И это только по чужим рассказам. Ничего. Скоро и авторские впечатления появятся. Расскажу непременно.